Дивно, мощно правит Господь вещественными мирами посредством Своей премудрости, посредством Слова Своего. Как частицы тела животного, дерева, травки, камня держатся сцепляемостью, так все миры вложенными в них силами и законами. Как душа носит тело и оживляет его, так Бог носит мир, оживляя его духом своим. Не напрасно называется человек малым миром. Какая ничтожная паутина для Бога мир! Какая ничтожная паутина мое тело! А все премудрость в каждой точке вещества. И все премудростью, вечными законами премудрости только и держится. О, премудрость, премудрость! Все мы бытием своим обязаны Тебе, Твоему благому виновнику. Моя смерть, мое разложение или разрушение ясно доказывает, какая ничтожная я у Тебя паутина.